Глава 8. Там же. «Грррр!» — рычал зомби. «Да, я могу перенести сюда зомби, почему я раньше об этом не подумал? Ху-ха-ха-ха! Настоящие зомби же! Их можно снарядить и пустить в бой, они ж зомби, что им будет?» «Ну, я отвлекся. Здесь, в кабинете, было двое мужчин, остальных я отправил в сад. Ну и группа зомби, которые этих мужчин держали». «Не надо! Хватит, прошу!» — кричал китаец, которого повалил зомби и едва ли не кусал. Сам мужчина был парализован и ничего не мог сделать зомби, ну, пока не изгонит магию девушки из своего тела. А так как он сам маг, то и сделать ему это будет не так уж и сложно, просто нужно время. «Может быть, и хватит, а может, и нет», — пожал я плечами и подошел к второму, к лысому бандит по кличке Серый. Он лежал на полу и хрипел, ну, так и достался ему неслабо. Присев перед мужчиной, которого держали два зомби, обратился к нему. «Ну что, Серый, согласен?» «Иди к черту, Древ, ты чудовище!» — прохрипел и сплюнул тот. «Не на меня, на пол, ну и покосился на зомби». «Не тебе об этом говорить», — ухмыльнулся я. «Ладно, отправляйся тогда в ад. Мне достаточно поднять твой труп, он сам все сделает». Я кивнул на зомби, а те зарычали. «Стой, не надо, только не зомби!» Вдруг разревелся грозный бандит. «Не хочу, не надо, я не хочу умирать». «Если сам все подпишешь, то не стану делать из тебя зомби. Тебя это тоже касается». Кинул взгляд на китайца. «Ты хочешь мой бизнес?» Выругался тот, а зомби, который его держал, зарычал. «А почему нет?» — поинтересовался я и подошел к Агатику. «Ты его отобрал и убил бывшего владельца. Теперь я отбираю его у тебя. Какие-то проблемы?» «Проблем?» — рассмеялся тот. «Ты убьешь меня, мразь? Я не отдам тебе свой бизнес. Пусть он никому не достанется». «Вик, останови ему сердце, чтобы зомби выглядел более целым. Сам подпишет». Заулыбался я, обернувшись к девушке в кепке, и так кивнула, да вытянула из пальца кровавую иглу. Бандит же задергался, и чем ближе была девушка, тем сильнее он паниковал и пытался дергаться. Но не мог, парализован же. «Стой, не надо, только не зомби, молю!» — прокричал он. «Есть другой вариант». Я кивнул на демона, сидевшего на кресле руководителя, и Агатик еще сильнее перепугался. «Не надо душу, отпустите меня, я буду служить вам, но отпустите!» «Отпустить того, кто грабит стариков?» — хмыкнул я. «Нет, Агатик, ты отдашь мне аптеки. Я установлю нормальные цены, а всех мразей вырежу». В этот момент раздался стук в дверь, а затем вошел Костя, который притащил с собой напуганного нотариуса. И он еще сильнее испугался, увидев демона и зомби, и, кажется, даже обоссался. «А теперь оформляем все», — заулыбался я. Но, судя по лицу Агатика, улыбался я весьма жутко. Нотариус же был в деле с бандитами и часто проворачивал подобные сделки, передачи бизнеса, имущества и прочего. И вот сейчас он второй уже раз переоформляет пивоварню. На этот раз уже на меня. А пока он это делал, я прошелся по кабинетам. Там работали лишь женщины, кадровик, бухгалтер, юрист и прочие. Я их обрадовал, что теперь пивоварня переходит под мой контроль. Особенно зам обрадовал. «Я теперь директор?» — удивлялась женщина лет 40. «А собрал я всех в бухгалтерии. Я же аристократ, еще и студент. Когда мне всем заниматься? Так что да, вы новый директор, сделайте себе хорошую зарплату и наведите тут порядок. Будем выпускать нормальную продукцию». «Наконец-то!» — выдохнула та. Да и все остальные вздохнули с облегчением. «Я много раз говорил этому дураку, что рано или поздно к нему придут и всех поубивают, а он...» «Впрочем, уже не важно». Мы обменялись телефонами, переговорили, ну и познакомились в процессе. Кузнецова Вера Владимировна уже давно здесь работает, впрочем, как и все остальные сотрудники предприятия. Грубо говоря, они перешли к Серому в наследство от прошлого владельца пивоварни. Сам Серый не умел работать, умел лишь требовать деньги, фирма же убыточная, его доходы в основном идут в серую кассу, дабы не платить налоги. Теперь будет иначе. Вскоре нотариус все оформил, и мы поехали в офис Агатика, где повторили процедуру. Три аптеки были переписаны на меня, как и весь бизнес. Ну и количество негров увеличилось еще на 17 человек. У Агатика нашлось немало бойцов, которые защищали его бизнес и территорию. Ну и ломали местных, которые пытались возмущаться или покупать лекарства в других аптеках. Еще у него были терки с коммунальщиком, так что, по моему приказу, Агатик назначил с ним стрелку на территории пивоварни. И вот на стрелку явились 40 молодцов с битами и огнестрелом. Ну и сам коммунальщик со смешным именем Ябдул. Я лишь с третьего раза понял, что не я бы вдул, а Ябдул. «И что-то у нас тут? Помощь привел?» — ухмылялся Ябдул, глядя на нас. «Саша, Костя, Вика, Электрик с дробовиком, ну и Агатик. Мы его подлатали немного, и теперь он выглядит не как побитая собака». Бойцы Ябдула уже ухмылялись и уже смотрели на пивоварню, как на свою собственность. «Не помощь, а владельца. Теперь это село мое, а ты становись на колени или умри». Я вышел вперед и дошел до мужчины. «Ага, ну у нас тут горилла!» — ухмылялся тот и, вытянув ладонь, создал мне сферу пламени. А я положил свою лапу на эту ладонь и потушил пламя. Мужчина уставился на меня, как гоблин на дробовик у своего лица, а миг спустя я сжал его руку, ломая кисть, и ударом кулака отправил бандита в нокаут. «Что ж, ребята-зверята, а теперь на колени, кто не встанет, умрет!» Заявил я, и моя банда вспыхнула магией. «Перед вами герцог Древов, и церемониться с вами я не буду. Кто будет панькой, не сдохнет». В этот момент прозвучал выстрел, и в мою грудь впилась пуля. Я опустил взгляд, и все уставились на пулю в моей груди. И как хорошо, что я скинул куртку и был в одной лишь футболке. «Это неприятно, знаете ли». Я выдернул пулю и кинул взгляд на стрелявшего. Тот попятился, но я подскочил и, схватив его, бросил к Вике. А она тут же вонзила кровавую иглу в шею мужчины, и вскоре мы увидели, как глаза человека наливаются кровью, а потом лопаются. Выглядело жутко, но эффектно. Все тут же встали на колени. «Да уж, те еще трусы. Как людей толпой сбивать, так храбрецы. Ладно, с таким проще работать». «Что ж, дамы и господа, теперь правила меняются!» — громко заговорил я, окидывая людей взглядом. «Теперь вы будете самыми лучшими коммунальщиками в мире, потому что стоит мне получить жалобу на вас, как?» Я кивнул на лопнувшего. «С сегодняшнего дня все вы вежливые, чуткие и работящие ребята!» «Вопросы!» Люди смотрели на меня со страхом. Вопросов же не было. «Выберите себе пока что нового главного, остальные вопросы потом решим. И оружие оставьте здесь, оно вам больше ни к чему. Вы ведь теперь добропорядочные граждане. Мы друг друга поняли?» «Не слышу». «Мы понять вас, господин», — с акцентом ответил самый амбициозный. «Вот ты и будешь новым коммунальщиком. С тебя теперь и спрос. Если мне поступят жалобы от местных, смерть твоя будет жестокой. Если твои люди будут косячить... Можешь смело закапывать их в землю, потому что, когда мы придем, участь их будет незавидна». «Да, господин, мы понимать», — поклонился мужчина. «И еще, тайники этого...» Я кивнул на бывшего коммунальщика, тот пока был без сознания. «Не трогаем, сам посмотрю и решу, что делать. Все, идите работать». Миг, и люди умчались, побросав оружие. Ну, а я потащил коммунальщика в кабинет. Саша же подхватила труп Безглазого. И да, за нашей разборкой наблюдала вся пивоварня. Но аккуратно, чтобы мы не заметили, но наставники-то все видели. И вот в кабинете мы обговорили все. Коммуналку я не хочу брать на себя, слишком много проблем. Да и думаю, с той мотивацией, что я дал людям, тут село будет сиять от чистоты, и все коммунальные системы будут в идеальном состоянии. Так что вскоре нотариус ушел от нас, причем на своих двоих, и обещанием, что демон будет следить за ним. Ну, а я Агатика и остальных двоих забросил в броневик. Куда делись остальные, загадка. В окно, наверное, вышли. Ладно, вскоре мы поехали дальше. Да и эти вскоре исчезнут. Стоит мне найти укромное местечко. Правда, искать особо не пришлось, так что троица попала в лапки к королю и пчелке. Ну, а мы продолжили работать. Из-за того, что село теперь часть Екатеринбурга, у него не было своего управляющего, точнее, мэра или кого-то такого. Администрации города же было плевать на село. В итоге здесь царил хаос. Даже отделение полиции было распущено. Зато была небольшая больница, в которую я наведался, переговорил там с главным и сообщил, что теперь это село под моим покровительством. ну и сообщил об этом всем остальным влиятельным лицам, включая аристократов, которые имели здесь бизнес. Им, собственно, было плевать, что здесь творится, главное, чтобы заводы и предприятия работали. Но нашлись и непонятливые типки, так что плюс 10 к неграм. Затем мы отправились в Верхнюю Пышму и проехались по злачным местам. И вроде, казалось, я уже все повидал, но когда мы приехали на один заброшенный завод, я чертыхнулся. «Вы не понимать, с кем связаться!» — кричал на меня худощавый усатый аристократ, родом с одного мерзопакостного острова. Его рожь была в крови, а вокруг валялась куча трупов. Я решил здесь никого не щадить. Да и не я один. Позади шла Саша, снимая все на телефон, а именно ряды кушеток, на которых лежали тела молодых людей, точнее то, что от них осталось после выемки всех органов. Здесь располагалась лаборатория черных трансплантологов. «Бжуков сдохнет, как и твои хозяева сдохнут!» — рыкнул я в ответ и ударом ноги сломал тому руку. «Электрик, уходи, далее не для твоих глаз!» Я обернулся к скрипящему зубами от гнева мужчине, и тот кивнул. «Предавать огласке это дело нельзя, так как подставлю Сашу с остальными. Не стоит им становиться врагами Жукова и британцев». Поэтому усатый оказался в саду, где его ждет ад. Ну и допрос. Мы же, собрав все, что может представлять ценность, подожгли лабораторию. Черт, да как они могут заниматься таким? Нелюди, даже Костя был взбешен, поэтому дальнейшее наше шествие возмездия и справедливости вышло кровавым. Мы приехали на склады, где обосновалась банда ракетиров, и половину из них расстреляли, пока те не решились сдаться. Потом нашли еще одно логово наркоторговцев и закончили у особняка одного аристократа на окраине Верхней Пышмы. Поздно вечером мы подъехали к вратам особняка, когда все камеры в округе оказались залеплены снегом. У врат особняка стояли двое бойцов в броне и автоматами. Забор же здесь высокий, аж 4 метра и крепкий, сделан из металла. «Вам назначено?» — спросил один из бойцов, когда я выскочил наружу. Одет же я был в футболку с тремя дырами от пуль и зимние джинсы. «Нет!» — подойдя ближе, нанес два удара, вырубая бойцов. В этот момент врата начали открываться, и я потащил тела внутрь. А затем и броневик заехал. Здесь не было сторожки для охраны, зато была шикарная территория. Слева от меня находился крутой бассейн с подогревом, пляжные зоны и садом, причем снега не было, трава еще зелена. Справа же был большой гараж, который также являлся казармой для гвардейцев. Но там нет магической защиты, и босс с кроликом уже ломают бойцов. Тех, кто спал, связывали. Тех, кто бодрствовал, вырубали. Делали все быстро и аккуратно, так что тревоги никто не поднял. И еще там, за трехэтажным особняком, размещалось несколько специализированных теплиц. В них выращивались особые травы, из которых готовят алхимию. Да, здесь живет барон-алхимик, но из новых аристократов. По информации, которую нашла Настя, род Поповых получили титул за достижение в алхимии и изобретение нескольких новых зелий. Особого имущества у рода нет, лишь особняк, магазинчик в городе и малая алхимическая мастерская. Собственно, все. Ну, по крайней мере, официально. И вот я вошел в дом. Дверь была не заперта. Демон тут же полетел в подвал, а Тортик стал осматривать другие помещения. Я же находился в небольшом холле, совсем скромном, но уютном. Разулся и, надев тапочки для гостей, пошел за прилетевшим Тортиком. Демон тоже уже был здесь, и выглядел он злым. Понятно, все, как и говорил Электрик. «Ребята, я с собой не брал. Это уже разборки аристократов. Не стоит им подставлять свои рода». И вот я вошел в трапезную, где собралось все семейство Поповых. Пухловатый мужчина лет 40 с лишним и его две молодые жены. Ха, а его старой простолюдинской жены нигде нет, как и двух детей. Неужели я променял ее на двух помоложе? Да уж. Служанка обслуживала господ, а дворецкий стоял в углу, словно статуя, и первым заметил меня. «Прошу прощения, кто вы?» Выкрикнул он, и сидевшие за столом люди резко обернулись. «Герцог Дреов, к вашим услугам!» Кивнул я барону, а тот аж рот открыл, причем полный еды. «Охрана!» Завизжал толстяк, а я поморщился. «Ну и голосина, словно сирена!» «Нет охраны, совсем!» Я подошел и, схватив мужчину, отбросил от стола. Пока он поднимался, подошел ближе и присел. А теперь пошли в подвал. «Я буду жаловаться! Я вызову имперскую канцелярию!» — кричал он. «Вызывай и покажешь им подвал!» — заулыбался я, а тот побледнел. Ну, а я обернулся, смотря на его жен. «Девушки, вы ведь в курсе, что внизу?» «Уверен, в курсе. Так вот, если я вызову сюда имперскую канцелярию, род Поповых прекратит существование». «А если не вызовете?» — осторожно спросил грудастая блондинка. «То я просто заберу его и тех, кто в подвале. Ну и вы выплатите им компенсацию». «Забирайте», — уверенно заявила та, а барон выпучил глаза. «Мрази, твари, да как вы?» — завизжал Попов, но получил пощечину и заткнулся. «Пошли, посмотрим на твой подвал». Схватив его за шкирку, потащил в подвал, где располагалась алхимическая мастерская. Весьма хорошая, кстати, если не считать большого кресла-кровати с металлическими держателями. Ну, как для заключенных. И, судя по всему, барон здесь работал не один. Ясно, понятно. Из этой лаборатории вел коридор, в который я и направился. Слева были две двери, за которыми находились склады, а справа камеры. Открыв первую дверь, увидел небольшое помещение. Тут была кровать, туалет, раковина и немного мебели. Ну и парень, лежавший на кровати, весь покрытый язвами. Он слегка приоткрыл глаза и прохрипел: «Дайте мне уже умереть. Хватит опытов». Его глаза были мутные, и, вероятно, он видит лишь силуэты. Я же снимал все на телефон. «Ты не умрешь. На ноги поставим», — сказал я, и парень вздрогнул. «Кто? Кто это?» «Герцог Дреуф. Полежи пока, а я займусь бароном и гляну, что в соседней комнате». «Я выживу?» — спросил тот дрожащим голосом. «Выживешь? На, съешь пока». Я дал ему в руку шарик кокосовой мякоти, и парень, не поднимаясь, съел его. «Вкусно». «Это лекарство, вскоре тебе станет лучше. А ты куда собрался?» Я обернулся к барону, который попытался убежать, но столкнулся с боссом. «Пропустите, я все отдам, все! Только пропусти!» Выкрикнул он и попытался оттолкнуть босса, но не смог. В ответ барон получил в живот и, согнувшись, упал на колени. Ну, а я схватил его за шиворот и потащил в соседнее помещение, которое оказалось существенно больше. Одна обычная кровать и одна двухъярусная, а также три девушки. У одной кожа была в желтых пятнах, вторая лысая и без ногтей, а третья несразмерно большой грудью. Размер так десятого. Сама девушка худенькая и болезненная на вид. Увидев нас, они затряслись от страха и даже не пискнули. А я окинул всех взглядом и заснял телефон. «Девчат, я герцог Дреев. Пришел спасти вас». Бросив барона на пол, прижал его ногой. А эти захлопали глазами. «Только сперва расскажите, что эта мразь сделала с вами». И они рассказали, этот урод проводил над ними опыты и экспериментировал с зельями. Мол, так ведь быстрее и дешевле, чем долгие исследования. Сварил зелье, споил простолюдинки и смотришь, да фиксируешь результат. Урод. Девушки же сами пришли сюда, служанками хотели устроиться. Вот, устроились. «А еще эта свинья регулярно к нам наведывается, чтобы трахать. И если будем противиться, вколит нам ужасное лекарство, от которого половину дня вопишь от боли», — выкрикнула девушка с желтыми пятнами на теле. Я уж удивился, у него две молодые горячие жены, а он еще и к этим девушкам наведывается. Либо он секс-машина, либо у него что-то не то с головой, хотя скорее последнее. Внимательно их выслушав и записав на камеру, убрал телефон. «Вам есть куда идти?» — спросил их. «Нет, он выбирает лишь одиночек, как мы, которых никто не будет искать», — ответила пятнистая и, поджав губы, продолжила. «Я здесь уже 7 месяцев, и, вероятно, меня уже выселили со съемной квартиры, а эти...» — она кивнула на девушек. «В общем, им тоже некуда идти». «Тогда могу принять вас в Дом Милосердия. Там вам помогут и вылечат». «Там же...» — они выпучили глаза. «Теперь там все нормально, я занялся этим местом, и его более не узнать». «Вот как, тогда я согласна, а вы?» Она посмотрела на двух других девушек, и те неуверенно кивнули. «А что будет с этим говном? В тюрьму? Он же выйдет, ибо для самого князя готовит на заказ зелья». «О, Это интересная информация, спасибо. Закивал я и кинул взгляд на стонущего толстяка. Ну, а он... Никакой тюрьмы. Он будет страдать, сильно страдать. Барон задергался и даже вспыхнул магией, но я ударил его ногой по голове. Раздался хруст, и мужчина потерял сознание. Затем я подхватил его и повел девушек наружу, но у лестницы остановился и обернулся. «Кто еще к вам прикасался?» — спросил их. «Василий, командир гвардии барона. Он часто помогал барону с его экспериментами», — тихо ответила девушка с 10-м размером. Она шла, сильно сгорбившись. «Опишите мне его внешность». Пока девушки рассказывали о командире гвардии, мы вышли в холл, где уже стояли жены барона, а также служанка и дворецкий. Все выглядели ошарашенными. Похоже, в подвал они не спускались и своими глазами не видели, чем занимался барон. «Ну и мразь же ты, Гена!» — рыкнула блондинка, всем своим видом показывая отвращение к мужу. «Он без сознания», — покачал я головой. «Жаль, я бы ему все высказала, и как блевала первые месяцы после секса с ним, и как мы плакали в подушку, терпя эту мразь!» — продолжила та. «И все ради титула?» «А ради чего еще?» — хмыкнула девушка. Вторая же была тихая и скромная. Она молча поддерживала подругу. «Кто в здравом уме полюбит такую мразь? Его Алла — святой человек, но даже она не выдержала этого ублюдка и сбежала от него с детьми». «Ну, его ждет участь похуже смерти». Я потащил урода дальше, и вскоре мы погрузились в машину. Ребята были в ужасе от вида девушек. Но это еще цветочки. Я поспешил в подвал и перенес лабораторию для Кости. А затем вытащил парня, от вида которого вторая жена барон потеряла сознание. Затащив его в машину, нашел командира гвардии в казарме. Тот был связан и грозно рычал. Но, получив по почкам, стал болезненно мычать. Закинув его в машину, поехал в Дом Милосердия, где нас уже дожидалась Ирина. Она с шоком на лице приняла девушек, а электрик помог мне дотащить парня. Ему уже подготовили комнату, впрочем, как и девушкам. «Боже, что с ними?» — спросила управляющая, когда мы остались втроем. «Парня не считаем, он без сознания». А Вика уже занималась им, да и король стоял рядом и лечил, пытаясь понять, как можно помочь. «Стал жертвой безумного алхимика», — я повернулся к девушке. «Иди пока к девушкам». «Хорошо», — кивнул управляющий и удалилась из этой маленькой комнатушки. А я перенес в руку стакан с грушей с молоком и напоил ею парня. Его, к слову, зовут Игнатом. Вскоре мы закончили и спустились в общую комнату. Из-за ремонта здания здесь было немного шумновато, ибо рабочие работают до поздней ночи. Но люди готовы терпеть, лишь бы те побыстрее закончили. «Да уж, за этот день моя вера в человечество немного упала», — сказала Вика, когда мы все сели на диван. «Жуть», — кивнула Саша. «Соглашусь, особенно та бедолага с 10-м размером». Кость призадумался. «С этим что-то можно сделать?» «Я дал девушкам по груше и сливе. Они изгонят из тела всякую дрянь, а дальше будет видно. Ну и у меня теперь почти 100 негров. На первое время этого хватит, но на следующей неделе придется вновь ехать и охотиться». «Да уж, охотники на людей». Вик покривила лицом. «Ты просто не знаешь, сколько плодов вырастило древо», сказал я тихим голосом, а наставники мне уже сообщили. Точнее, дразнили. Как иначе, блин? И там что-то новенькое появилось, но сперва... Сегодня ночью вас ждет жесткач. «Снова не секс, а финики?» — поинтересовалась Саша с разочарованным лицом. «Я готов съесть их за тебя», — Костя заулыбался, но был уничтожен полным недовольства взглядом рыжей. «Ладно, ладно. Так... Я ж забыл про барона. Надеюсь, он там не сбежал?»